Разговоры с мамами. Догадайся, чьи это мамы? Первый разговор. Кто там бродит у ворот? Это кот. А зачем он бродит здесь? Хочет есть. Что же делать мне с котом? Пригласи на ужин в дом. Второй разговор. Кто там бродит у ворот? Это кот. А зачем он бродит здесь? Хочет есть. Что же делать мне, скажи? Спрячься в норку и дрожи. Догадались, с какими мамами разговор? Колыбельная для котят о рыжем коте по имени Тише-Тише. Спит на крыше Тише-Тише. Шевелится рыжий хвост. Месяц вышел, тоже рыжий. Выше, выше, мимо звезд. Тише, тише, снятся мыши. Снится друг, соседский пес. Тише, тише, спит на крыше лапой нос.